Ну, хоть это хорошо. А где пиво? Будет сделано. Он заспешил прочь, а я сказал. Вы с ним слишком суровы. Эскалоп выглядит неплохо. Ешьте, пока жир не застыл. И мы стали есть. Марио принес пиво, самодовольно мне улыбнулся и ушел. Она была права. Мы не съели и половины, как тарелки покрылись слоем белого застывшего жира. Мы одновременно их отставили и одновременно закурили. Некоторых людей нипочем не переделаешь. Я объясняла ему, показывала, кричала на него. А он так и не усвоил, что подогревать тарелки не менее важно, чем хорошо готовить. Он и никогда не научится. Ладно, мы не отравимся. Кофе? Хорошо бы. Она щелкнула пальцами, и Марио, отвлекшись от нарезания сэндвичей, кивнул. Через некоторое время он торопливо принес две чашки кофе. Взглянув на недоеденное мясо, он состроил гримасу, забрал тарелки и ушел. А первый рывок в дерево, когда вы включили прямую передачу вместо заднего хода, это было нарочно? — спросил я, размешивая сахар. Она едва заметно улыбнулась. «Люблю мужчин с быстрой реакцией. Вы отреагировали быстро. Я работаю инструктором по вождению. У меня должна быть хорошая реакция». Долгие секунды она изучала меня отчужденным взглядом своих черных глаз. «Вы всегда были инструктором, мистер Девери». «Я то, что мистер Олсон называет перекати поле. Вы знаете мистера Юлия Олсона?» «Адвокат моего мужа. Никогда с ним не встречалась. Мы пили кофе, который был, на удивление, хорош. Так вы здесь когда-то работали?» Я огляделся и одобрительно кивнул. «Здесь дело налажено, как на фабрике». Пожав плечами, она сказала. «Под каждым камнем свой червяк. Здесь неплохо». Она стряхнула пепел на пол. «Здесь я познакомилась со своим мужем. Это меня заинтересовало, но я был достаточно осторожен, чтобы себя не выдать». «И вы не хотите возить его на станцию?» «Не хочу». Мистер Маршалл лишился водительских прав на 3 месяца. Он нанял меня, чтобы научил вас водить машину. «Ладно, я смогу дать вам 6, от силы 10 уроков. Но если вы к тому времени не научитесь водить, я буду иметь жалкий вид». Она потушила сигарету. «Я так не думаю. Это я буду выглядеть идиоткой». «А он знает, что вы не идиотка. Осознав, что мы составляем заговор против маршала, я ощутил, как мой пульс участился. Я не собираюсь каждое утро возить своего пьяницу мужа на станцию и каждый вечер подбирать его там. Это уж точно». Поглядев на нее, я увидел, как сверкают ее черные глаза. «Почему бы не сказать ему, что вождение машины вас пугает? Я мог бы поговорить с ним о вас». Нахмурившись, она задумалась. «Да, возможно, это выход, но я не уверена». Она умолкла. «В чем не уверены?» Миссис Маршалл отодвинула стул и поднялась. Я отчетливо ощутил волнующий запах ее тела. «Я несколько минут поговорю с Марио. Его жена моя добрая подруга. Вы не против немного подождать, мистер Девери?» Я смотрел ей вслед. Она пошла к стойке, где Марио протирал стаканы. Я закурил еще одну сигарету. Ее разговор с Марио не занял и 5 минут. Время от времени я на них поглядывал. Она облокотилась на стойку. Марио глазел на нее со стаканом в руках. Вот она повернулась, подошла к нашему столику и села. «Вы, миссис Маршалл, говорили, что не уверены», — начал я. Она взглянула мне прямо в глаза. «Зови меня Бет». Сердце мое пропустило один удар. «В чем ты не уверена, Бет?» «Кейт, мой муж не интересуется ничем, кроме своего бизнеса и своей бутылки. На меня он не обращает внимания уже больше 2 лет». Она помолчала. «В мотеле есть свободный номер. Марио все понимает. Слегка улыбнувшись, она бросила на меня вопросительный взгляд. «Я не уверена». Мне надо было тут же вскочить, побежать к машине и скрыться с глаз долой. Но, конечно, я этого не сделал. Приступ похоти затмил предупредительный красный свет, который зажегся перед моим внутренним взором. «Зато я уверен», — охрипшим голосом ответил я. «Так чего же мы ждем?» Она чуть заметно кивнула, встала и пошла к вращающимся дверям ресторана. Сопровождая ее, я оглянулся на Марио. Тот смотрел нам вслед и, встретив мой взгляд, предостерегающе покачал головой. Снова вспыхнул красный свет, и снова я его проигнорировал. Вместе с ней я вышел на жаркое солнце и направился в первую комнату мотеля. Сердце мое гулко билось, и я почти задыхался, когда Бет вставила ключ в замок и открыла дверь. Глава четвертая. Припарковаться на Мейн-стрит было нелегко, но я заметил человека, садящегося в машину в нескольких ярдах от кабака Джо. Я рванул указатель поворота, тормознул и остановился. Шофер, идущий сзади машины, отчаянно засигналил, а проезжая, выразительно на меня поглядел. Припаркованная машина вырулила в поток транспорта, а я устремился на ее место. Когда я выбирался из машины, по тротуару прошествовал заместитель шерифа Росс. Его маленькие полицейские глазки глядели мрачно, губы распухли, на челюсти виднелся синяк. Да, маршал здорово его приложил. От поцелуев губы так не распухнут. Мы с Россом сделали вид, что не заметили друг друга. Закрыв машину, я вошел в бар Джо. Приемная комиссия уже ждала меня. Джон Пиннер, Юлия Олсен и Том Мейсон. Они разместились за угловым столиком в стороне от стойки. Едва я подошел к ним, часы на городской башне пробили 6. «О, привет, Кейт!» — приветливо улыбаясь, загрохотал Пиннер. «Что будешь пить?» «Мне, конечно, не повредила бы капелька виски, но хотелось сохранить у них благоприятное впечатление о себе». Поэтому, заметив, что все они пьют пиво, я сказал: «Спасибо, пиво было бы в самый раз», и примостился на стул рядом с Пиннером. Посмотрев на остальных, я добавил: «Добрый день, джентльмены». «Привет, Кейт», — улыбаясь и кивая, сказал Мейсон. Олсон был более сдержан. Он сказал: «Рад вас видеть, мистер Девери.